и что-то подсказывало Олегу, что для освобождения ей потребуется не так уж много времени. Он не обольщался возможностью победы в схватке один на один. С тяжелым вздохом Олег занес дарх, прицелившись, чтобы пробить сердце клинком, не причиняя лишних мучений. В это время его пленница впервые подала голос. «Пощади!» Тон вампирши был сух и спокоен. Похоже, она уже смирилась с приближающейся к ней смертью и сейчас, прося пощады, просто исполняла скучную и неприятную обязанность, ни в коей мере не ожидая какой-либо реакции на свои слова. «Не убивай меня!» В ее голосе, помимо воли, прорезалось сильнейшее изумление, когда она увидела, как замер Олег после ее слов. «А у меня есть выбор?» Насмешливо и немного печально спросил Олег. Тем не менее, в его душе мелькнула надежда. А вдруг все же удастся обойтись без убийства? Похоже, такого вопроса она не ожидала. Заклинание, сгенерированное ловушкой, видимо, позволяло некоторые безопасные движения попавшего в плен, поскольку лицо девушки приняло удивленно неверящее выражение. Следующая ее фраза была произнесена тем мягким, увещевающим тоном, каким обычно говорят со слабоумными. «Ты можешь просто не трогать меня, оставить здесь, не убивать», и не сдержавшись злым шепотом. «Только разве не за моей головой ты сюда пришел?» «Нет», — Олег усмехнулся, — «твоя голова мне абсолютно ни к чему. Я пришел за княжичем, а ты просто помеха на моем пути». За время разговора Олегу удалось справиться со своими чувствами, и теперь он вполне мог убить вампиршу. Тем не менее, он продолжал разговор. «А что касается оставить тебя здесь, то думаю, что не слишком ошибусь, предположив, что первое, что ты сделаешь, освободившись, убьешь меня. Второе, заберешь Колина. Меня этот расклад не устраивает». Олег посмотрел на девушку, словно спрашивая, «А что ты предложишь теперь?» Вампирша, почувствовав реальную возможность сохранить свою жизнь, его не разочаровала. «Я могу поклясться, что не трону тебя». «Клятва вампира!» — перебил ее Олег. «В мире ходит множество легенд о вашем коварстве. Неужели ты считаешь меня таким наивным?» «Правда, я слышал, что есть клятвы, которые ваш народ переступить не может. Если бы ты принесла мне присягу пылающей крови, я мог бы оставить тебя в живых». «Так вот к чему эти маневры!» В голосе девушки слышалась ненависть и презрение. «Ты считаешь, что я соглашусь купить себе жизнь ценой свободы, стать преданной рабыней какого-то светлого мага-недоучки?» «Нет, поэтому и собирался убить тебя сразу же. Но ты попросила пощады, и я решил изложить варианты. Как я понимаю, это предложение тебя не устраивает». «Жаль. Последний вопрос. С чего ты взяла, что я светлый?» Олег демонстративно взмахнул дархом, задержав кинжал рядом с лицом вампирши, позволяя ей хорошо рассмотреть магическое оружие некроманта. «Мало ли кто может завладеть регалией рыцаря отчаяния. После падения темной цитадели, говорят, они даже продавались на рынке. Приобрести кинжал может любой. А вот клинок вроде твоего светится только в руках светлого. Те клинки огня духа, что принадлежали темным, были чернее ночи. А теперь бей, победитель!» Она сжала предательски задрожавшие губы. «Как скажешь!» Странное, холодное равнодушие все больше овладевало Олегом во время этого разговора. «Убить так убить», — подумал он. «Надо было ударить сразу, а не затевать всяких душеспасительных разговоров». и ей было бы легче, не обольщалась бы ложной надеждой, и я не тратил бы время понапрасну.